Великие мессианские тексты. Я прочитаю отрывки из 71-го псалма, начиная с 1 стиха. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажать его». Этот чудесный псалом кончается словами: «Кончились молитвы Давида, сына Иисеева». Критики текста говорили, что этот текст был написан Соломоном, но это не так. Псалом был написан для Соломона. Это сердечная молитва из уст царя Давида о его сыне Соломоне. Но тщательное исследование показывает, что описанная личность, царь, в этом псалме не Соломон. Соломон не приобрел всемирную власть, а также не был благочестивым и праведным царем, описанным в этом псалме. На старости лет Соломон принял обряды идолопоклонства окружающих народов, его языческих жен. В третьей книге Царств, 11 главе 6 стихе, нам говорится, что Соломон делал неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Иудейские предания прилагают мессианское толкование 71-му псалму. В древнем библейском комментарии, в Таргуме, первое предположение переведено так: «О Боже, даруй твой суд царю Мессии». Тогда, как первая часть 17 стиха передается в Талмуде так: «Да будет имя его Мессии Енон, долго существующим как солнце. Пусть его имя пребывает вечно и распространится народы родов, доколе пребудет солнце». Ссылка 17 стиха приводит нас к древнейшему мессианскому пророчеству: «И народы им будут благословляться и им хвалиться». Это ясна ссылка на завет, заключенный Богом с Авраамом. В нем семени Авраама благословлятся все племена земные. Ссылка о распространении его царства от моря до моря и от реки до концов земли та же, что у пророка Захарии в 9 главе 10 стихе. Это царь-мессия является наследником Давида. «Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Иеремия, 33 глава, 17 стих. И снова у пророка Иезекииля, 37 главе, 27 стихе: «Раб мой Давид будет князем у них вечно». Мессия является семенем Давида, и его власть распространится дальше власти Соломона. Также черты характера этого царя-мессии: его власть праведна и справедлива, и от его трона исходит знание Господне. Царь Соломон не соответствует этим чертам характера. В 5 стихе псалма утверждается: «И будут бояться тебя, доколе прибудет солнце и луна в роды родов». Никакой царь, царствующий временно, может заставить народ бояться Бога, доколе не прибудет солнце или луна в роды родов. Этот псалом напоминает нам миссию Израиля в этом мире. Аврааму Бог сказал, что благословятся все племена земные. Через Моисея Бог сказал, что Израиль будет особенным сокровищем Божьим, несущим благословение всей земли. «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход, 19 глава, 6 стих. Земным призванием иудейского народа было служение как Божьих священников, несущее благословение всем людям. Мессия, как наследник царя Давида, должен быть слугой Божьим, устанавливающим вечное царство праведности и мира. Далее служение израильского Мессии должно было быть духовным, священническим служением с целью привести народы к Богу. Возникает вопрос, каким образом может Мессия служить священником, если он из рода Давида и от колена Иудины? Священники должны были быть от Аарона, колена Левия. Итак, Мессия представлен как пророк, подобный Моисею, царь из рода Давида и священник Бога. Таким образом, он может быть истинным священником. Прочитаем из 109-го псалма с 1 по 2 стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы своей пошлет Господь Сиона, господствующий среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек, по чину Мелхиседека». В иудейском предании 109-м псалмом объясняется, как говорится о Мессии. Давид, предок по плоти, обращается к Мессии как «Господь мой». Ссылка о Мелхиседеке возвращает нас к повествованию об Аврааме. Когда Авраам возвращался с победой над пораженными языческими захватчиками городов и долин, он встретил некоего Мелхиседека, царя Салимского. Это первое упоминание о Иерусалиме в Писании. Мелхиседек приветствовал Авраама хлебом и вином. Этот Мелхиседек был священником Бога Живого, и его имя означает «Царь праведности». Иерусалим является городом мира. Это стало основанием еврейского приветствия «Шалом» – «Мир вам». Иерусалим станет городом мира, когда он будет управляем царем праведности, то есть самым Мессией. Послание к евреям, находящееся в Писаниях Нового Завета, дает нам объяснение этого царя-священника. Священническое служение Мессии не было по чину Аарона, так как священство по чину Аарона передавалось от одного поколения другому. Каждого земного священника после смерти замещал сын или наследник. Мессия имеет чин первосвященства, которое пребудет во веки веков. Мелхиседек является образом или прообразом мессианского царственного священства. Недавно я встретил набожного еврея, который сказал, что Мессия должен быть левитом. В этом он был неправ, ибо Мессия должен был быть из рода Давида по плоти и Сыном Божиим по Ему вечному существованию с Отцом Небесным. Мессия должен быть из колена Иуды, чтобы стать царем и установить свое царство на престоле Давида. Далее, Он подтвердил свое вечное священство своим вечным существованием с Отцом, и это обосновывается Его бесконечной жизнью. Мессия воскрес из мертвых и жив во веки веков. Он один является вечным первосвященником. Дорогой друг, я желаю, чтобы вы осознали, что эта мессианская надежда очень реальная, и что Писания относительно грядущего мессианского царства будут исполнены. Чтобы наслаждаться благословением Мессии, вам не надо ждать дня в далеком будущем. Мессия, сын Авраама, сын Давида, сын Бога, жив сегодня. Его священническое служение вполне обеспечивает наше искупление или покрытие грехов. Его мир – это мир Божий, превосходящий всякое разумение. Это мир приходит от уверенности, что наши грехи прощены и что мы имеем дерзновение приблизиться к престолу Бога через Его праведность и не через нашу. Это не надежда в далеком будущем, а обеспечение для настоящего времени, которое Бог сделал для нас. Еврейские раввины говорят, что иудаизм – это религия для данного места и времени, а не концепт о небе и будущем духовном царстве. Да, вера в Иисуса Мессии является верой для данного места и времени. Сегодня, если вы услышите голос Бога, вы можете познать Божью благодать и принять Его мир и благословение. Множество иудеев и язычников во всем мире наслаждаются внутренним миром и уверенностью этой мессианской веры. Это путь к счастью и радости. Псалмопевец говорит: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Во втором псалме автор говорит о Мессии: «Блажены все, уповающие на Него». Везде в Священном Писании говорится о мессианской надежде, которая исполнится в личности помазанника. Он наш истинный мир. Примите его сегодня. Шалом.